Часть третья. Погоня. Глава 13. Все это время я знала, что так будет. 2 года я обманывала себя, полагая, что раз ничего не происходит неделю, месяц, год, значит, не случится и впредь. Я думала, что опасность миновала, что я смогу просто жить дальше, избежать наказания за содеянное. Но я ошибалась. 2-й день мы тряслись по ухабистой дороге. 2 преступника и ребенок. Чем дольше мы ехали, тем больше я убеждалась. Это с самого начала было плохой идеей. Антон забрал меня и Милану, спрятал Ваньку у бывшего сослуживца, снялся с места и первые несколько часов гнал так, словно нас с мигалками преследовала полиция. Но расстояние от города увеличивалось, поток машин редел, ночь утапливала огни в сизом мареве, а погоня так и не появлялась. Зато множились вопросы в моей голове. Почему именно сейчас? Точно ли это Дарина? С чего Антон решил, что опасность угрожает Милане и Ване? Ведь кроме нас и Лестера в том зале никого не было. Никто, кроме нас, не виноват. Я несколько раз пыталась расспросить его, но то Милана начинала клянчить попить, поесть, на ручки, побегать, попрыгать, яблочко, мармеладки, игрушку, то звонил телефон, Антон с кем-то переговаривался рубленными фразами, не называя собеседника по имени. Мне он сказал только, чтобы я не проявляла силу. Но толком поговорить нам так и не удалось. Я украдкой подняла на него глаза. Антон вел молча, не отрывая задумчивого взгляда от дороги. Левая рука расслабленно лежала на руле, правая легко касалась подбородка с отросшей щетиной. Остатки вечернего солнца светили ему в глаза, он щурился. На коже отчетливо проступали лучики морщин. В профиль его подбородок казался скошенным, от правого уха под ворот свитера тянулась вереница белесых шрамов. «Что?» Заметив, что я на него смотрю, Антон слегка повернул голову. «Пить? Есть? Писать?» Я хмыкнула. «Очень смешно». На заднем сиденье, укрытая розовым одеяльцем, спала Милана. Я втайне ей завидовала. Ночь выдалась беспокойная. Антон настоял, чтобы в номере старого отеля мы ночевали вместе. Я подскакивала каждый раз, как Милана начинала хныкать, а он молча вставал, менял ей подгузник и начинал ходить по номеру, тихонько укачивая. И после этого у него еще остались силы шутить. «Как насчет поговорить?» — негромко спросила я. «Давай». Он плавно притормозил, пропуская вперед грузовик. На нем были те же вещи, что и в день отъезда. Черные джинсы и свитер, которые по виду совсем не грел. Но его, похоже, это не волновало. «Ты такой спокойный, потому что у тебя есть план?» Мрачно поинтересовалась я. «Ну?» «И когда ты мне о нем расскажешь?» «Когда приедем в безопасное место». Милана завозилась, зачмокала губами во сне. Мишка, которого она прижимала к себе, скользнул на пол, только бы не проснулась. «И где оно, это место?» «Скоро увидишь». Антон плавно свернул туда, где, согласно синему указателю, располагалась деревня Переборы. Я вернулась к ноутбуку. Модем с мобильным интернетом работал с перебоями, но кое-как отслеживать запущенные кампании удавалось. Я даже занялась макетом для кофейни. Визуал был готов, осталось только придумать слоган. «Отдохните, пока ваши дети играют рядом». Или так. «Если вы решите сбежать от детей, мы вас ждем». «Па!» — капризно протянула Милана. «Па!» «Сейчас, милаша», — мягко пообещал Антон. «Па! Па! Фатик! Па-па-па!» Я захлопнула ноутбук. «Долго еще?» «Почти приехали». Антон внимательно глянул в зеркало заднего вида и включил поворотники. За время в дороге я научилась отличать этот взгляд от сотни других. Антон проверял, нет ли за нами хвостов. В густеющей темноте с двух сторон от дороги потянулись ряды покосившихся домиков. Мы остановились у самого последнего. Он был широким и приземистым, с каменным фундаментом и остатками калитки вокруг. Крыльцо напоминало перевернутый треугольник. В темноте белели две крест-накрест сбитые доски. Милана издала предупреждающий звук и тут же заревела. «Сейчас, милаша, получишь своего фантика!» Антон заглушил мотор. Вышел из машины и растворился в темноте. Видно, пошел проверять местность. Я тоже вылезла и с наслаждением глотнула непривычно свежий воздух. У лица замерло белесое облачко пара. Вдалеке от города было заметно холоднее. «Антон!» Он вынырнул из черноты. «Все в порядке!» Он вызволил орущую Милану из детского кресла, сунул ей в руки потрепанного мишку и, обхватив одной рукой, пошел к крыльцу. «Смотри, милаша, приехали. Сейчас войдем», — приговаривал он, пока возился с дверью, «и будем показывать Фантику новый дом». Я огляделась. Деревня выглядела нежилой. Свет в окнах не горел, заборы были покосившимися. Интересно, здесь есть электричество? А вода? Небось, еще и туалет на улице. «Сейчас тебя переоденем». Антон, наконец, открыл дверь. «Вера!» 22 года уже, Вера. Кинув последний взгляд на замершую деревню, я поплелась за ним. Внутри дом пах сыростью и прелым деревом. Прихожая сразу переходила в темную кухню. Где-то мерно капала вода. Ну, по крайней мере, тут есть кран. Дальнее окно было заколочено, свет проникал только из ближнего. Ветер на мгновение разогнал тучи, и дощатый пол залил белый свет луны. «Подержи ее, я занесу вещи». Антон вручил мне Милану, и та запищала громче. Пришлось поставить ее на пол и, держа за руку, пойти изучать дом, попутно рассказывая, что я вижу. Когда Антон так делал, она переставала плакать. «Смотри, милаша!» — чувствуя себя диктором на радио, говорила я. «Вот тут у нас дрова, а это холодильник. Наверняка он не работает. А тут что? Занавесочка. Ну-ка, давай ее откроем». Я отодвинула занавеску, закрывающую ближайшую полку, и, напрягая глаза в полумраке, разглядела круглые бока какой-то посудины. «Пойдем дальше посмотрим, пока луна не спряталась. Наверняка тут нет электрического света. Топ-топ-топ ножками. Не потеряй своего фантика». Мы обошли кухню. В дальнем углу я наткнулась на крутую деревянную лестницу. Ступени ее были из трухлявых досок и напоминали те, что до сих пор иногда снились мне в кошмарах. «Все!» — Антон свалил на пороге наши рюкзаки и большой пакет из Икеи с пухлыми пачками подгузников. «Ночуем здесь!» Милана тут же выдернула ладошку и потопала к нему. Я продолжила разглядывать лестницу. На ступенях виднелся внушительный слой пыли. Наверняка они зашатаются, стоит начать по ним подниматься. Хотя по такой крутой лестнице вряд ли поднимешься. «А что наверху?» — спросила я, разглядывая сгусток мрака там, где, должно быть, был вход на второй этаж. «Спальня, наверное. Я тоже тут в первый раз. Да, милаша?» Голос Антона смягчился. «Мы тут все в первый раз». «А что это вообще такое? Дача?» «Очень старая дача одного моего знакомого». Я обернулась к нему. «А этот знакомый знает, что мы тут?» Антон погладил растрепанные кудряшки Миланы. «Без понятия. Ну что, доча, пойдем переодеваться? К ночи домик ожил. Антон включил электричество и отопление, точнее, допотопный гудящий обогреватель. В бойлере над мойкой грелась вода. Ни разу не видела подобный агрегат у кого-то на даче. Чем больше я об этом думала, тем меньше мне казалось, что Антон сказал правду. Здесь даже ванная нашлась, хоть и представляла собой просто комнатку с допотопным туалетом, бойлером и корытом за занавеской. Мы сидели у стола и ждали, пока закипит чайник. Милана на коленях у Антона уплетала яблочное пюре из банки, держа ложку так далеко от рта, что все расплескивало по дороге. Сам Антон невидяще пялился на пачку доширака. Похоже, сон его все же одолел. От долгой дороги меня тоже начало клонить в сон. Я поднялась. Нашла в пакете с едой банку растворимого кофе и бумажные стаканчики. Местной посудой я пользоваться не решалась. «Ты говорил с Дариной?» Антон скептически хмыкнул. «Кофе на ночь?» Единственная лампочка над его головой качнулась, роняя на стены дробные блики. «Да, кофе на ночь. Ты говорил с Дариной?» Ему удавалось избегать разговоров на протяжении 2 суток, но дальше так не пойдет. Чем дальше мы уезжали от цивилизации, тем больше во мне крепло ощущение — это неправильно. Мы совершаем ошибку. Чайник вскипел. Я плеснула себе в стаканчик кипяток. Молока, конечно, не было. Ничего, все равно скоро вырублюсь от усталости. «Па, айчик!» — взвизгнула Милана, показывая измазанным в пюре пальчиком на движущиеся тени. «М? Айчик!» Скорее бы она уже заснула. «Да ешь сначала, доча», — пробормотал Антон. Я молча залила его доширак кипятком, села на качающуюся табуретку и обняла ладонями свой стаканчик. «Ты говорил с Дариной?» Антон провел свободной рукой по ежику коротких волос. «Не напрямую». Он придвинул к себе плошку с лапшой, взял вилку, но так к ней и не притронулся. Я попробовала сделать глоток кофе, но только поморщилась. «Что значит «не напрямую»?» «Ты сейчас носом в банку воткнешься!» Антон забрал у Миланы ложку и вытер ей рот салфеткой. «Иди сюда!» «Пора, баиньки! Фантик вон тоже хочет спать!» Я молча ждала, пока Милана устроится у него на руках. Он начал было ее укачивать, прикрыв ладонью от света, но тут на столе завибрировал черный Samsung. Антон быстро глянул на экран. «От Ваньки», — сообщил он. «С ним все в порядке». Милана вытянулась, обхватив его ручкой, словно обнимала большую игрушку. Фантик плюшевым ухом ткнулся ей в нос. «Папочка, каску!» «Завтра утром будет сказка, сейчас спи». «Папочка!» «Шш!» Он накрыл рукой тонкие волосики, и я невольно отметила, что ладонь его была того же размера, что и голова Миланы. «Это Дарина подложила мне букет?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Лампочка над нами продолжала тихонько покачиваться, хотя никакого ветра не было и в помине. «Думаю, да». «И телефон?» Антон вздохнул, поднялись и опустили широкие плечи под черной тканью. «Все, что я узнал про телефон, — тихо сказал он, перекладывая Милану так, чтобы свет не бил ей в глаза, — это что он действительно обернут кожей, и кто-то действительно взломал твой замок». Я через силу снова глотнула кофе. «Это я и неделю назад знала. А что конкретно произошло сейчас? Дарина тебе угрожала? Она хочет убить Милану?» «Возможно». «Возможно? Ты отвез нас сюда, потому что она, возможно, хочет нас убить?» Сила внутри заворочилась, загудела, радуясь моему негодованию. Я мысленно сжала кулак вокруг воображаемой ледышки. Она угрожала, — буркнул Антон. — А с каких пор ты бежишь, когда тебе угрожают? — хотела спросить я, но сдержалась. Ответ посапывал у него на коленях, сунув ладонь под измазанную щеку. Если бы она действительно хотела кого-то из нас убить, разве не сделала бы это раньше? Антон молчал, старательно отводя глаза. Я попробовала зайти с другого конца. А договориться с ней нельзя? Что-то предложить? Или, может, обратиться к смотрящим? Не думаю, что они чем-то помогут. Лампочка продолжала раскачиваться, отбрасывая тени на его узкое лицо. Взад-вперед. Влево-вправо. Мысль, которая не давала мне покоя все утро и весь день, снова вползла в голову. Я знала, она уже никуда не денется, сколько ее ни гони. Я снова пригубила отвратительно горький кофе. Тогда скажи, кого-то из нас, кого-то из дев, можно убить? Антон. Давно я так не трусил, разве что когда Вера у меня на глазах заморозила Ваньку. Но тогда обошлось. А как получится сейчас? Я думал уже битые сутки. И так и не придумал. Забрать-то я ее забрал. Забрал Милану, поехал по маршруту, который знал каждый из девятой роты. А толку? Оставалось только надеяться, что моя теория верна. Чем дальше от Москвы, тем больше шансов, что Дарина нас не достанет. Хотя спрятаться от осени в октябре — сомнительно. Была бы Дарина обыкновенной женщиной, жила по определенному адресу, можно было бы к ней наведаться. Но как наведаться к той, кто живет в чертовой исчезающей избушке? Да и что бы я ей сказал? Забирай лучше меня? Хотел бы я сказать это тому, кто забрал мою Катю. Единственное, до чего я пока додумался, узнать через ромашку телефон человека с именем Александр Войнович и набрать его из магазина, пока Вера сидела с Миланой в машине. Был полдень, и я понятия не имел, возьмет ли он трубку. Но он ответил. «Слушаю», — медленно произнес глухой голос. «Это Никифоров, Антон. Я служил Хельге. Мы виделись, когда Фрося...» «Я знаю, кто ты», — ответил смотрящий. В магазине было шумно, но я хорошо расслышал его голос. Он звучал, словно бы прямо у меня в голове. «У тебя есть вопрос?» Я взял с полки пачку хлопьев. «Вера станет зимней девой, так?» «Да». В отличие от брата, этот ничего не просил за ответы. Но у меня было ощущение, что он и сам ждет определенного вопроса. «Твой брат сказал, что она должна убить». «Да», — повторил смотрящий. «И все?» «И потерять человечность». Пачка чуть не выпала у меня из пальцев. «Что потерять?» «То, что у тебя до сих пор болит», — уточнил смотрящий, и по тону я понял, что он усмехнулся. «Что заставляет людей страдать после смерти друга?» «А если она не убьет?» «Холод возьмет свое, слуга зимней девы. Она убьет. Вопрос лишь, кого?» Я смотрел на Веру и вспоминал этот разговор. Что-то в ней изменилось. Выражение глаз стало другим, более загнанным, что ли, но одновременно и более взрослым. Появилась спокойная осознанность. Вместо девочки, которую я помнил, за столом сидела взрослая девушка. И эта девушка хорошо понимала, что говорит. Или думала, что понимала. «Так дев можно убить?» — повторила она. От неожиданности я задел рукой, залитый до краев доширак. Тот завалился на бок, и вода растеклась по всей столешнице. Вера приподнялась, но я мотнул головой, следя, чтобы не попала на Милану. «Тихо, сядь!» Она не двигалась. Мне ее состояние не нравилось. Люди в таком за оружие хватаются. «Садись!» Она вернулась на место. «Послушай, Вера». Лампа над нами покачивалась, выхватывая из полумрака то сомкнутые губы, то острые от худобы скулы, то упрямые серые глаза. Я был на войне, и убивать мне приходилось. Любое убийство ломает тебя до основания. Ты уже не будешь прежней. Вера крутила в бледных пальцах стаканчик с кофе. Она молчала так долго, что я грешным делом подумал, она меня не услышала. «Я и так уже не буду прежней», — негромко ответила она. Смотрящий сказал, «Если я не приму силу, он убьет меня». Сцедит кровь в баночку и даст выпить другой счастливице. Она произнесла это с отвращением, обозначив в воздухе кавычки. «Но так даже лучше. Если в этом году зимой снова начнется звон, я все равно съеду с катушек. Или выйду в окно. Вариантов, как видишь, немного. И выбора у меня никакого не было. Никогда». Голос ее перешел на шепот. «Я была и осталась зимней девой. Просто один из смотрящих надеялся, что я увижу зиму и сама захочу вернуться. А второй не стал ему мешать. Тёма умер зря». «Не. Так что если своей силой я смогу прекратить это преследование», — закончила Вера, — «значит, так тому и быть». Милана заёрзала у меня на коленях, недовольно зачмокала. Всё-таки свет мешал ей. Я встал. «Давай-ка сейчас без громких выводов. Завтра поговорим на свежую голову. Кофе не пей, спать будешь плохо». «Я и так...» «Вера...» Я дождался, пока она поднимет на меня глаза. «Хуже успеешь и сделать всегда. Пойду посмотрю, что наверху. Можешь пока в душ сходить, если хочешь». По ступенькам пришлось забираться осторожно. Те жалобно поскрипывали под моим весом, пока я поднимался с Миланой на руках. Дверь на второй этаж была без ручки, совсем хлипкая. А вот спальня оказалась на удивление уютной, с печкой в углу, широкой кроватью и креслом-качалкой. Похоже, спать нам придется всем вместе. Я положил Милану на середину кровати и накрыл шерстяным одеялом. На вид вроде нормальное. Подоткнул с двух сторон подушками, если будет вертеться. Проверил окна. Все закрыты, смотрят в одну сторону, на восток. Значит, надо как следует зашторить, иначе солнце с утра разбудит. Я принес с кухни дров, растопил печь, переоделся в чистое. А Вера так и не появлялась. Какое-то время снизу было слышно плеск воды. Но потом все затихло. Я спустился. Где тут это, с позволения сказать, уборная? Дверь в нее оказалась грубо сколочена из досок разной длины. При желании можно было без труда заглянуть в щелку между ними и потолком. «Вера?» Ноль ответа. «Ты там?» «Может, вышла на улицу?» Я сделал пару шагов к двери, но остановился. Чутье никогда меня не обманывало, а оно мне говорило: «Вера в ванной». И с ней что-то неладно. Затихшая на пару часов тревога, склизкая, как дохлая рыба, вернулась под ребра. «Я сейчас открою дверь», — громко сказал я, — «имей в виду». Ничего не произошло. «Надеюсь, ты одета». Я не сильно толкнул дверь плечом. Та не поддалась. Видно, изнутри была на защелке. «Ничего, и не такие. Бывало». Я отошел на пару шагов и выбил доски ударом. Вера сидела на дне корыта с водой, голая. Локти на коленях, руки уперлись в лоб, взгляд замер. Волосы на плечах, кончики плывут по воде, как мертвые травинки. На впалых щеках дорожки высохших слез. Я сам не понял, как оказался рядом, как вытащил ее, закутав в полотенце. Оно лежало тут же, на полу. Вера была ледяная и как будто неживая, хотя глаза ее оставались открытыми, и на шее бился пульс. Хрупкая, невозможно худая, с безжизненно повисшими вдоль тела руками. Дарина все-таки добралась до нее? Что-то увидела? Услышала? Что? Я растирал ей плечи, руки, заглядывал в глаза, проверяя реакцию зрачков. Вроде реагировали. Она следила за моими движениями. «Тебя ранили?» Вера медленно покачала головой. Футболка у меня на груди пропиталась влагой. Она морозила сама себя, или уж я не знаю, что делала. Но кожа у нее на ощупь была как сосулька. «Я...» — прошептала она. «Что?» Я наклонился совсем близко, невольно замечая. Под губой у нее крошечный шрам, а кожу покрывают прозрачные тонкие волоски. «Я проиграла». «Почему?» «Нет». Губы у нее двигались, а зрачки нет. Глаза оставались мертвыми, и это было почти так же страшно, как моменты после боя, когда раненый смотрит в небо, готовясь отдать Богу душу. «Я проиграла», — глухо повторила Вера. Пришлось склониться к самым ее губам, чтобы расслышать. «Когда Хельга появилась в моей квартире, я уже тогда проиграла». Я сжал ее крепче. «Тихо. Лучше бы Эдгар убил меня в той усадьбе. Он же хотел, помнишь?» Перед глазами встала картинка. Темнота заброшенной усадьбы, свет луны сквозь доски полуразрушенной крыши, странное существо на открытой площадке второго этажа. Какой-то голем. Вроде и человек, но точно вылепленный из глины. И этот человек держал Веру за горло. «Но он тебя не убил», — тоже шепотом возразил я. «И никто не убьет». Она снова опустила веки. Уголок губ дрогнул в подобии улыбки. «Тут такая же лестница». «С лестницей все нормально. Я только что ходил. Крепкая». Она не отвечала. «Послушай, все девы отдают силу спустя какое-то время. Вон, Фрося поцеловала девушку, и все получилось». Вера продолжала отрешенно улыбаться. «Давай-ка, а то простудишься». Я стал дальше растирать ее, стараясь не смотреть на голый живот и то, что ниже. «Куда тебя, Тоха? Соберись!» Я ткнулся лбом ей в висок, застыл на мгновение, вдыхая холод вместе с запахом влажных волос. «Я никогда не дам тебя в обиду!» Невысказанное комом встало у горла. «Что же ты делаешь?» Я удобнее перехватил ее под спину и поднялся. Но после пары шагов замер. Одно дело идти по лестнице с Миланой, а двоих взрослых она и впрямь не выдержит. «Можешь идти сама?» Вера отвернулась. «Я туда не пойду». «Я буду тебя держать». «Нет». Я развернул ее к себе за плечи, заставил посмотреть на себя. «Я же сказал, я буду тебя держать». Антон. Полтора года назад. Милане был месяц, когда Фрося отдала силу. Сначала она вроде как радовалась этой возможности, но потом начала упираться. «Не хочу, мол, что со мной будет без силы весны?» Я не говорил ей, но после того, как поцеловала ту стриптизершу, Фрося действительно изменилась. Из нее как весь сок выпили. Выкачали всю мякоть. Я помнил ее другой. Она манила тонкой талией, кожей, будто бы светившейся изнутри, глазами удивительного аквамаринового цвета. Таким был Байкал, когда я приехал туда впервые на службу. Все это исчезло. Когда Фрося позвонила мне через пару дней, голос ее был хриплый и низкий. Она сказала, что не справляется с этим ужасным ребенком и потребовала приехать. В квартире только что дым не стоял. Так было накурено. Фроси была в спортивном костюме с нечесанными космами и смотрела на меня чуть ли не с ненавистью. «Это ты виноват!» «Где Милана?» Я отодвинул ее, входя внутрь. «Ты пожар устроить хочешь? Совсем с ума сошла?» Милана лежала на кровати в спальне в одних памперсах, опасно близко к краю, и тянула в потолок крошечные кулачки. Я подхватил ее, прижал к груди, чувствуя все разом. Страх, тревогу, обиду за нее и такую огромную любовь, что меня аж разрывало. Маленькая моя, котеночек. Поддерживая ее под голову, я открыл окно. «Давай-ка подышим. Мамаша твоя совсем уже». «Фрося!» — позвал я. «А ну иди сюда!» Квартира отозвалась безмолвием. «Фрося, твою мать!» Я закутал Милану в легкое одеяло с кровати. Вышел в коридор. «Ефросинья!» Она сидела на кухне перед чашкой с остывшим чаем и початой пачкой сигарет. «Ты что творишь? Тоже мне мать!» Фрося окрысилась. «Мать? Это ты мне говоришь? У меня 8 детей!» «И где они? Что ты за женщина такая?» «Я этих детей не хотела!» Пальцы ее дернулись к пачке, но сигарету так и не вытащили. «Ни одного! А теперь эта девочка, она останется у меня. Она вырастет, потому что я тебя послушала!» Лицо ее было помятым. Казалось, это кожа у нее помятая и сухая, вся в заломах и трещинах. Милана от ее голоса заревела. Я начал ходить по кухне, попутно открыв форточку и окно. «Ну-ну-ну, милаша, ну-ка успокаивайся. Что это у нас тут? Смотри, какая птичка!» Я смутно понимал, что делаю. Никакой птички за окном не было. «Она все время плачет», — убито пожаловалась Фрося. «Все время. И...» «Что?» Она все-таки взяла сигарету, закурила, скривив рот, и с отвращением выпалила. «Она пахнет тобой!» Я прижал нос к лобику дочки. Она пахла детской присыпкой и молоком. «Кстати, о молоке. Чем ты ее кормишь?» «Чем надо?» «Ясно». Я зашагал в комнату. «Ничего, доча, и без мамаши твоей справимся. Я дурак был, когда упрашивал ее оставить тебя. Надо было забрать и заботиться самому. Кто угодно будет лучше такой мамки». Я уложил Милану на кровать и начал искать вещи, чтобы одеть ее. «Что ты делаешь?» Фрося стояла в дверях. Глаза опухшие, волосы патлами свисают вдоль лица. «Я ее забираю». «Куда?» «Она на грудном вскармливании». «Значит, куплю смесь». Милана снова заревела. Я открывал подряд все дверцы шкафа, но натыкался только на платье и белье. «Да что ж такое?» «Оставь ее». «Ты уж определись. Либо...» «Я сказал, оставь». Когда я снова обернулся, Фроси сидела на корточках у кровати и всхлипывала, гладя Милану по голове. «Я не знаю, что мне делать». Забормотала она. «У меня ничего не осталось. Я 8 лет знала, что будет дальше, а теперь ничего». Она затряслась. «С ней я хотя бы знаю, что будет завтра». Что-то во мне тогда эта картинка сломала. Зареванная краснощекая Милана, зареванная Фрося, одинаково несчастные, измученные, одинокие. Я опустился рядом с кроватью. Куда деть руки, я не знал. То ли обнять Фросю, то ли снова взять Милану. «Хочешь, я на время перееду к тебе? Я так-то умею с детьми обращаться немного. Мне 18 было, когда мама Ваньку родила. Я потом сразу в армию ушел, но в побывках смотрел за ним. Что-то помню. А не вспомню, научусь». Я был готов сказать что угодно, лишь бы не чувствовать себя таким никчемным, таким виноватым. Это же я с ней сотворил. Сначала сделал ребенка, потом убедил оставить его, устроил передачу силы. Фрося снова всхлипнула. Громко. По-детски. И кивнула.